спектакль может получить сталинскую премию, и значит, все главные исполнители получат лауреатские значки, что очень помогает карьере. Они не понимали, что я с самого начала поставила перед собой цель гораздо выше любых значков и званий. Я хотела стать великой артисткой, такой, каким был Шаляпин, какой в этом театре нет. И фальшивый блеск медалей не мог увести меня от моей цели. Сталин лично играл театр. Ходил он в основном на оперы. И поэтому лучшие певцы участвовали в операх «Князь Игорь», «Садко», «Хованщина», «Борис Годунов», «Пиковая дама». Это вечный золотой фонд Большого театра. Все в тех же постановках они идут из года в год, до сих пор, никогда не сходя с афиши. Каждой из них по 35-40 лет. Театр никогда не знал материальных затруднений. Государство не жалеет денег на свою рекламу. Декорации и костюмы стоят миллионы рублей, потому что в создании их на 50% применяется ручной труд из-за отсутствия нужных материалов, машин и так далее. Народ гордится своим театром и не отдает себе отчета в том, что сам платит за его содержание. Конечно, не Сталин же из своего кармана платит за все эти соборы и избы, чуть ли не в натуральную величину, полностью загромождающие сцену. В сталинское время было очень важно выходить на сцену. Каждый артист берег себя и обязательно пел спектакль, если его имя стояло в афише. Императорский театр. В нем важно появляться не только ради искусства, но и для своего положения в стране, в глазах народа. Все мечтали выступить перед Сталиным, понравиться ему. Не жалел ничего для артистов Большого театра. Сам установил им высокие оклады, щедро награждал их орденами и сам выдавал им сталинские премии. Многие артисты имели по 2-3 сталинские премии, а то и 5, как Баратов. В этом моем фильме 1952-53 года Сталин бывал несколько раз на оперных спектаклях. И я помню атмосферу страха и паники при его посещении. Известно это становилось всегда заранее. Всю ночь охрана осматривала каждый уголок театра сантиметр за сантиметром. Артисты, не занятые в спектакле, не могли войти в театр даже накануне, смотря на одни спектакля. Участникам его выдавались специальные пропуска. И кроме того, надо было иметь с собой паспорт. С уже объявленной афишей в этих случаях дирекция могла снять любого, самого знаменитого артиста и заменить его другим, в зависимости от вкуса великого. Слух, конечно, никто не обижался, принимали это как должное. И только каждый старался угодить на вкус советского монарха, попасть в любимчики, и таким вот образом быть всенародно отмеченным за счет публичного унижения своего же товарища. Эти замашки крепостного театра сохранялись еще долго после смерти Сталина. Сталин сидел всегда в ложе А, если стоять в зале лицом к сцене, слева, над оркестром, скрытые от глаз публики занавеской. И только по количеству охранников в штатском, да по волнению и испуганным глазам артистов, можно было догадаться, что в ложе сидит сам. И до сегодняшнего дня, когда глава правительства присутствует на спектакле, подъезд к театру на машинах запрещен. Сотни сотрудников КГБ окружают театр. Артистов проверяют несколько раз. Первая проверка в дверях входа. Это не наша охрана, а КГБ. Надо предъявить спецпропуск и паспорт.